Сена. Это река, которую я видел в жизни много дольше других рек. Я прожил на берегах Сены 14 лет, или без малого 14. Во всяком случае, первые 11 был прочным парижанином. Забавно, но я более парижанин, чем житель какого-либо другого города. В Москве в два присеста до эмиграции и после я прожил все-таки меньше. Я настоящий паридо и любил мою панам. Так на жаргоне называют истинные парижане паридо свою столицу, панам, ориентируясь на скандал с Панамским каналом в начале века. Замешан был в этой коррупции века Фердинанд Лессепс, то есть парижане называют столицу «скандал» денежным знаком доллара петляет через Париж. Сена. На острове Сен-Луи на набережной Анжу стоит отель «Пимадон», он же отель «Лозен», где в середине XIX века жил Шарль Бодлер, а еще Теофиль Готье, и находился клуб гашишинов. Нет, недаром я настойчиво упоминаю о доме Бодлера в нескольких своих книгах. Дело в том, что Шарль Бодлер для меня не только создатель новой городской эстетики, до него в искусстве господствовала дворянская, помещичья сельскохозяйственная эстетика, по которой, как по Евангелию, мы живем и сегодня, он еще и изобретатель современного мира, а это еще и городской мир. Он придумал нас всех, он и Бальзак. Потому загорать я ходил поближе к Бодлеру на остров Сен-Луи. Я брал с собой американский рюкзачок, клал в него подстилку, пару французских книжек, тетрадку, служившую мне дневничком и одновременно творческой лабораторией. Иногда бутерброды и вино. Маршрут у меня был один и тот же, так как все свои годы в Париже, за исключением 6 месяцев в 1985 году, я прожил в 3-м арондисмане на правом берегу, а именно в Море. Там у меня были 3 адреса: 54 Rue des Archives, Rue des Écoffés, забыл номер, и 86 Rue de Turenne. От всех трех жилищ до Сены было от 5 до 7 минут, оно и понятно. «Аэ» по-старофранцузски значит «болото». В начале 2-го тысячелетия на месте правого берега против Нотр-Дам находилось обширное болото. Обычно я первый раз переходил Сену по мосту Луи Филиппа, затем пересекал, всегда глядя на дом Бодлера, неширокий островок Сен-Луи и выходил к другому рукаву Сены, обтекающему островок с другой стороны. Там, чуть влево от небольшого моста, соединяющего остров Сен-Луи с островом Сите, я сходил на мощенную булыжниками низкую в этом месте набережную и устраивался там, на тех самых булыжниках, что служили материалом парижских баррикад. У меня было облюбованное местечко на этих вонючих камнях у одного из ржавых причальных колец. Там я раскидывал свою подстилку, снимал полотняные солдатские штаны оливкового цвета. Хабе это я привез в количестве нескольких пар из Калифорнии, из армейского секонд-хенд. Штаны, ботинки и майку укладывал под голову и лежал краснее кожей. Постепенно появлялись завсегдатые этого пляжа на булыжниках. Мы все друг друга знали, здоровались, но особенно старались не сближаться. Прямо по курсу возвышался собор Нотр-Дам-де-Пари, вид сзади. Сзади он был похож на присевший на лапы космический корабль. Частично собор завешивала маскировочная сетка плюща. На этом месте Сена еще раз раздваивалась, и по рукаву ближнему к нам сиплые баржи с песком, углем и дровами шли в направлении площади Конкорд к мосту Александра III, к Тракадеро и Эйфелевой башне. По дальнему рукаву и дальше такие же баржи шли в обратном направлении, куда-то мимо Ботанического сада и Аустерлицкого вокзала. Сена немедленно покрывалась такими дикими пляжами с наступлением теплых дней. Особенно центральная часть на островах у Лувра, у сада Тюильри. Вся многочисленная шпана города высыпала на берега Вечной реки. В конце 1-го, начале 2-го тысячелетия Сена видела на своих водах суда нормандских воителей. Немцы эти совершали набеги на Париж, но, конечно, их приплывало меньше, чем нас. Я провел на Сене многие сотни зыбких, похожих на миражи счастливых дней. Кожу, раздраженную солнцем и городскими загрязнениями, щипало. Вино помогало сохранять себя в состоянии легкого отупения, грогги, как говорят американцы. Парижские девочки лежали рядом топлес, белые груди и соски вверх, а сверху с парапета и с моста на них пялились представители слаборазвитых народностей, кудлатые арабы. Но не слаборазвитых на самом деле, да простит меня Аллах. Я говорю иронически, имея в виду, что в их культуре не принято, чтобы девушки лежали в центре города, выставив сиськи. Иногда появлялась моя жена Наташа, идущая куда-либо. Она могла присоединиться ко мне на час, но всякий раз раздраженно находила мое времяпровождение некомфортабельным. Часто, впрочем, заглядывала ко мне отшельнику, или, как я себя называл, по имени названия известного романа Луи Арагона «Пейзан де Пари», то есть крестьянину Парижа, художник Вильям Бруи. Он жил в те годы поблизости, ему досталась узкая щель, квартирка-камера на острове Святого Луи. Несколько раз здесь же, с видом на Нотр-Дам, в газовых выхлопах автомобилей, криках туристов, под взглядами арабов и топлес-герлс, мы устраивали пикники. Я, Наташа, Вилли Бруи, Тири, Мариньяк и еще всякие люди. Их в те годы было много. Так что местечко у Сены было моей штаб-квартирой. Погружаться в воды Сены никто не рисковал, за годы помню лишь несколько исключений. Когда становилось особенно жарко, я заходил несколько раз в воду по колено. Брусчатка, как дорога, умно спускалась по наклонной в воду. Если кто вдруг изможденный борьбой с волнами захочет выбраться, то будет иметь комфортабельное шоссе вверх, не надо будет в бессилии мыкаться, плавать у неприступной крутизны берегов. Прожитые мною в Париже годы, несомненно, останутся самыми счастливыми в моей жизни, а с кожей моей до колен ничего не случилось в те несколько раз, когда я омывал их водами Сены. Должно быть, воды не такие уж и опасные». Есть хорошая фотография, сделанная Латреком парижской фотографии 80-х годов Жераром Гасто. Я стою на крыше Нотр-Дам-де-Пари, и вдали вся до самой Эйфелевой башни лежит под мостами Сена. Есть еще фотография того же Жерара Гасто. Я в советской солдатской шинели сижу в темноте у северной оконечности острова Сен-Луи. Вспышка вырвала меня из тьмы. В Париже куда ни пойди, везде Сена. Я хотел в конце 80-х годов написать работу «Влияние реки Сены на цветы зла» Шарля Бодлера, но не сподобился, а жаль. Она диктует городу погоду, на ней есть чайки. Все маршруты Парижа включают Сену. Я много работал в этом городе, написал 10 романов, 6 книг рассказов, мне нужна была разрядка. Во второй половине дня, пообедав, выходил к реке, обычно к мосту Луи Филиппа, и шел по правому берегу вдоль мостов все дальше и дальше. Заканчивался мой маршрут или же на площади Конкорд, или даже я доходил до моста Александра III, сворачивал влево, выходил на Елисейские поля и шел к Триумфальной арке. Возвращался я тоже на своих двоих. Большой маршрут до Триумфальной арки и обратно был более 12 километров. Зимой я обычно надевал красные высокие американские сапоги до колен, китайскую курточку-ватник без воротника цвета хаки, шарф. Ватник подпоясывал ремнем, вот что у меня было на голове, запамятовал. Идя быстрым шагом, я размышлял. От моста Луи Филиппа я быстро выходил к парижской мэрии, к отель «Де Вий». Здание мэрии, правда, было относительно новое, построено в 1871 году взамен расстрелянного во время парижской коммуны старого. Но приличные зализанные плиты мэрии, выходящие к реке, покрывали многострадальную землю Гревской площади, место казни и пыток. Хитрые современные администраторы убрали с карты Парижа Грев. Оно называется сейчас «Пляс д'Отель де Вий». Название «Грев» служит обозначением для забастовки и сегодня. Давно, в глубокую старину, еще до того, как стать местом казни, этот откос на берегу Сены служил местом, где собирались те, у кого не было работы, кто находился в ситуации «en grève», то есть, по сути дела, когда-то площадь называлась площадью безработных. Дальше Сена от нее всегда несет летом сырым домашним теплом, зимой пронизывающей сыростью и холодом, идет мимо магазинов «Самаритен» к «Понт-Нёв» и «Мосту искусств». По всей длине Сены насажены каштаны. Если это весна, то цветы их благоухают, а если осень, то на тротуаре лежат бесчисленные расколотые зеленые скорлупки или коричневые большущие камни плодов. Справа тянется однообразный черно-серый, всего лишь о трех невысоких этажах, казарменный Лувр. Потом Лувр кончается, и начинается ограда сада Тюильри. Напротив Тюильри на Сене стоят заякоренные обитаемые баржи, там живут богатые. Можно увидеть летом обитателей барж в шезлонгах на своих палубах, между кадок с цветами, с бокалами в руках. Вдоль Сены можно ходить вечно, 150 лет и больше, и не надоест. Где-то в моих дневниках, оставшихся в Париже, тысячи страниц, возможно, есть записи о прогулках этих длиною в 14 лет. Идешь, мерно стучишь сапогами, один, наедине с рекой и с древними камнями. Закончились купеческие здания универмагов «Самаритен», и в разрыв зданий перед Лувром видна церковь, с которой дали сигнал к Варфоломеевской ночи, к избиению гугенотов. В сотни шагов от Сены Сена слышала все и всех. По набережной Вольтера прогуливался одинокий больной эйдс Рудольф Нуриев в его последние месяцы и дни.